Глава третья. Так вот, однажды наступило эпохальное событие в мироздании. Вы в обилии стали воплощаться в маленьких и милых младенцев, рождавшихся по своим присущим им законам материи. Материальное тело, которым вы стали обладать, было подобно пустому сосуду, призванному быть носителем и хранителем подвижного разума, венчающего этот сосуд. А когда рукою отца вашего горсть маленьких искр была брошена на землю, то вы заполнили эти сосуды, и материальная плоть стала носителем и хранителем не только разума, но и Божьей искры, которая и есть ваша суть. Самостоятельно проявляющиеся качества подвижного разума позволяют ему развиваться ради собственного развития и обогащения разума Вселенной, регулярно и характерно вмешиваясь через плоть и присущие ей энергийные особенности в события происходящей реальности так, как считает именно он, согласуясь с уже осознанными законами гармонии. Разум находится, прежде всего, под непосредственным влиянием законов гармонии, которые он познает шаг за шагом, что и удерживает весь организм в этих законах. Попав под непосредственное влияние вашего внутреннего мира, деятельность разума значительно видоизменилась, и теперь уже весь организм ваш сможет удерживаться в законах гармонии только тогда, когда вы неукоснительно станете следовать законам Бога Великого, Отца вашего. А эти законы коренным образом отличаются от законов развития разума. Поэтому жизнедеятельность ваша не призвана руководствоваться разумом в изначально предопределенном в мироздании смысле, но разумом, ставшим основным помощником в развитии вашей души, обогащающей Вселенную дарами Бога. Ибо ваше предначертание в том, чтобы видимое преобразовать незримое, но благоухающее без меры». Поэтому, воплотившись, сутью своей вы призваны повлиять на деятельность разума и направить его возможности в иное русло реализации своих качеств. И только после такого характерного видоизменения деятельности разума, что в случае именно с человеком будет вечно, разуму надлежит с течением времени неизбежно сделать благоприятную для вашей души переоценку своих возможностей и окончательно приступить к деятельности в качестве незаменимого помощника в истинном развитии детей Божиих. Но разуму предстоит правильно осмыслить характерные особенности инородного закона, при том, что среди информации, вложенной в составляющий разум частицы о пути развития самого разума, абсолютно отсутствует какая бы то ни была информация о законах развития души. У представителей животного мира осознанное понимание видимой реальности происходит от сильного влияния отношения животного к ней, где отношение это основывается на природно-инстинктивных чувственных проявлениях, контролирующихся гармонией. У представителей подвижного разума материальное тело также изначально обладает зовом инстинкта и проявлением с этим связанных эмоциональных особенностей, но имея возможности наиболее разумно удовлетворить их, а также пользуясь иными немалыми возможностями, эти представители сводят до крайне незначительных проявлений собственные природные инстинктивные чувственные особенности, что позволило им уйти от восприятия окружающей реальности как вероятной возможности только лишь насытить плоть, спрятаться в безопасное место и вовремя сочетаться с противоположным полом. Уходя от значительного влияния инстинктов и эмоциональных привязанностей, разум начинал наиболее часто воспринимать и анализировать окружающую реальность без искажения через какое-либо отношение к ней. Это есть наиболее благоприятное условие для полноценной работы подвижного разума, что было изначально предопределено в гармонии мира материи. В период начала ваших первых воплощений вы стали обладать материальными телами, пребывающими на начальных этапах становления разума, когда зов инстинкта играл значительную роль. Вы же, заполнив сутью свои материальные сосуды и став человеками, неожиданно для гармонии проявили несоизмеримые ни с чем большие и яркие чувственные особенности в великом множестве всевозможных новых оттенков, после чего зов инстинкта вы стали испытывать намного более ярко, чем это испытывал ваш организм до вашего воплощения в нем. И помимо природно-инстинктивных чувственных проявлений, выстраивающих определенно известное отношение к окружающей реальности, в вас проявилось некое особенное, ни с чем не сравнимое в мире материи, уникально чудесное отношение к окружающему, видимому и невидимому миру. Все это богатство чувственных проявлений и повлияло, значительно исказив привычный путь формирования разума. Человеческий разум навсегда лишился возможности воспринимать реальность без определенного, своеобразного, предварительного преломления ее через чувственный мир. Все существующее из того, что способен воспринимать человек, всегда будет сначала преломляться через его чувственный мир, окрашиваясь там всевозможными комбинациями цветов и оттенков, и только потом осмысливаться разумом под влиянием этих красок. Поэтому благоденствие ваше полностью зависит от наличия способности чувственного мира создавать определенную гамму цветов и оттенков, где чем мрачнее будут краски чувственного мира, тем примитивней и ошибочней станут умозаключения вашего разума, вне зависимости от того, какие силы были приложены в развитии умственных способностей. Этот закон надлежит знать вам всегда. И помните, что качество ваше никогда не будет цениться по умственным способностям, но прежде всего потому, что у вас внутри. Только ваш чувственный мир, через который вы проявляете свое отношение ко всей действительности, имеет два характерно разнородных проявления. Одно из них – природно-инстинктивные чувственные проявления, берущие начало от земли матери, а другое – есть духовные чувственные проявления, исток которых заключен во сути Отца вашего Небесного. Посему, воистину говорю, все законы, составляющие общий закон развития души вашей, проявляются в духовном отношении ко всему, что вы в состоянии воспринимать и замечать через все свои чувственные особенности и возможности сознания. Под влиянием вашего духовного мира в вашем разуме проявились необычные особенные качества, что связано с проявлением ранее никому неизвестных качеств воображения, на основе которого вы стали бурно и произвольно фантазировать. В фантазиях своих вы легко создаете причудливые комбинации образов, произвольно связывая их между собой вне всяких правил разумности и часто в противоречии с законами развития материального бытия. При этом, выражая богатые чувственные всплески своего отношения к созданным образам так, как будто все это происходит в реальности. И если сам процесс осмысления данного события по закону деятельности разума может иметь место, то логическое понимание в конечном итоге составит большую трудность для представителей внеземного разума Вселенной. Особым таинством, относящимся к характерным проявлениям законов души, является вера. И если для разума важно умение распределить информацию на точные знания и неточные, дабы вести достойное осмысление происходящего, то отношение души к чему-либо или к кому-либо может выражаться или полным доверием, или определенным недоверием. При этом в законах развития разума есть только подталкивающая особенность, которая есть любопытство, а в законах развития души есть только сдерживающее сомнение. Подталкивающая особенность хороша на пути развития, но опасна, когда оказываешься на краю обрыва. А сдерживающая особенность хороша у края пропасти, но неблагоприятна на пути восхождения. Эти два таинства, толкача и якоря, вы неизбежно возымели в себе и, не сумев сделать достойную оценку каждому из них, чтобы правильно ими воспользоваться, ввели житие свое в сумбурно-беспорядочные проявления. После этого там, где опасно и трогать нельзя, что вы хорошо сознаете, вы обязательно стараетесь тронуть. А то, что хорошо осознаете как правильное и необходимое, не делаете, приводя часто абсурдные оправдания в том, что вам якобы никак не удавалось сделать достойное, не замечая, что часто оправдываетесь гораздо меньшим по отношению к несделанному большему. Вера является чудесным таинством, которое в том случае, когда вы верите в свои силы, делает вас способными приложить усилия, кои в иных условиях вы не смогли бы исполнить. Когда вы верите в силы ближнего своего, то это увеличивает его возможности, передавая ему часть ваших сил. При этом ваша душа становится более открытой пред тем, в кого вы верите». А когда вы начинаете верить великому Богу, Отцу Своему Небесному, то ваша вера становится священной и является единственной возможностью у вашей души иметь наиболее полноценную взаимосвязь с Отцом. Но при этом доверие должно быть обязательно полное. В этом случае надо знать, что через сознание разума своего вы никогда не имеете взаимосвязи с Отцом вашим Небесным. Ибо закон разума есть закон материи, а это инородный закон по отношению к законам великого Бога. Поэтому воистину говорю вам, слепцы те, кто средь мыслей своих жаждет найти прямое к себе обращение Бога. Ибо мысль материальна, а Отец Небесный не касается сего для него очень грубого проявления». Посему в молитвах ваших с великим Богом в общении вступает только идущий от души вашей, но совсем не то, что срывается с уст ваших. Слова молитв прежде всего нужны вам самим. Но незнание различия и этого повлекло блуждать вас в соблазнах вод безжизненных века долгие. Только не вечными быть блужданием этим. Господь видит, а необходимое делается.